захватываю самые нужнейшие лекарства и отправляюсь. Поверите ли, едва дотащился. Дорога адская, ручьи, снег, грязь, водомоины. А там вдруг плотину прорвало. Беда. Однако приезжаю. Домик маленький, соломой крыт. В окнах свет, знать ждут. Навстречу мне старушка почтенная такая в чепце. «Спасите, — говорит, — умирает. Я говорю, не извольте беспокоиться, где больная? Вот сюда, пожалуйте». Смотрю, комнатка чистенькая, в углу лампада. На постели девица лет 20 в беспамятстве. Жаром от нее так и пышет, дышит тяжело, горячка. Тут же две другие девицы, сестры, перепуганы в слезах. «Вот, — говорят, — вчера была совершенно здорова и кушала с аппетитом. Поутру сегодня жаловалась на голову, а к вечеру вдруг вот в каком положении. Я опять-таки говорю, не извольте беспокоиться, докторская, знаете, обязанность, и приступил. Кровь ей пустил, горчишники поставить велел, микстуру прописал. Между тем я гляжу на нее, гляжу, знаете, но, ей-богу, не видал еще такого лица. Красавица, одним словом. Жалость меня так и разбирает, черты такие приятные, глаза. Вот, слава богу, успокоилась. Пот выступил, словно опомнилась, кругом поглядела, улыбнулась, рукой по лицу провела. Сестры к ней нагнулись, спрашивают, что с тобою? Ничего, говорит, да и отворотилась. Гляжу, заснула. Ну, говорю, теперь следует больную в покое оставить. Вот мы все на цыпочках и вышли вон. Горничная одна осталась на всякий случай. А в гостиной уж самовар на столе, и ямайский тут же стоит. В нашем деле без этого нельзя. Подали мне чай, просят остаться ночевать. Я согласился, куда теперь ехать? Старушка все охает. «Чего вы, говорю? Будет жива, не извольте беспокоиться. А лучше отдохните-ка сами. Второй час». «Да вы меня прикажете разбудить, коли что случится?» «Прикажу, прикажу». Старушка отправилась, и девицы также пошли к себе в комнату. Мне постель в гостиной послали. «Вот я лег, только не могу заснуть». Что за чудеса? Уж на что, кажется, намучился. Все моя больная у меня с ума не идет. Наконец не вытерпел, вдруг встал. Думаю, пойду посмотрю, что делает пациент. А спальня-то ее с гостиной рядом. Ну, встал, растворил тихонько дверь, а сердце так и бьется. Гляжу, горничная спит, рот раскрыла, и храпит даже, бестия. А больная лицом ко мне лежит, и руки разметала бедняжка. Я подошел, как она вдруг раскроет глаза и уставится на меня. «Кто это? Кто это?» Я сконфузился. «Не пугайтесь, — говорю, — сударыня. Я доктор. Пришел посмотреть, как вы себя чувствуете. Вы доктор? Доктор, доктор. Матушка ваша за мной в город посылали. Мы вам кровь пустили, сударыня. Теперь извольте почивать. А дня этак через два мы вас, даст Бог, на ноги поставим». «Ах, да-да, доктор, не дайте мне умереть. Пожалуйста, пожалуйста». «Что вы это, Бог с вами?» «А у нее опять жар, думаю я про себя». Пощупал пульс, точно жар. Она посмотрела на меня, да как возьмет меня вдруг за руку. «Я вам скажу, почему мне не хочется умереть. Я вам скажу. Теперь мы одни. Только вы, пожалуйста, никому. Послушайте». Я нагнулся. Придвинула она губы к самому моему уху, волосами щеку мою трогает. Признаюсь, у меня самого кругом пошла голова и начала шептать. Ничего не понимаю. Ах, да это она бредит. Шептала, шептала, да так проворно и словно не по-русски. Кончила, вздрогнула, уронила голову на подушку и пальцем мне погрозилась. Смотрите же, доктор, никому. Кое-как я ее успокоил, дал ей напиться, разбудил горничную и вышел. Тут лекарь опять с ожесточением понюхал табаку и на мгновение оцепенел.